Послание к римлянам. Многие родители на протяжении многих дней желают знать, когда они должны сказать своему усыновленному ребенку, что он в действительности не их ребенок, а был усыновлен ими в их семью. Они имеют великий страх, что если скажут ребенку об этом в неблагоприятное время, то это повлияет на него. Некоторые родители навсегда скрыли эту истину о детей. Библия много говорит о рождении и усыновлении. А Новый Завет особенно содержит много стихов, которые описывают рождение в семью Божию и как мы являемся усыновленными сыновьями Бога. Если кто-нибудь задаст вопрос, как можно войти в семью Божию? Вот простой ответ. Вам нужно духовно родиться. Как раз это Иисус сказал Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Иисус не говорил Никодиму, что ему нужно вторично, естественно родиться, но что ему нужно другого рода рождение, духовное рождение. Духовно говоря, он должен стать опять ребенком, который должен возрастать духовно. Мы рождаемся в семью Божию через духовное рождение, и это рождение является таким же реальным, как рождение физическое. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, 12 стихе сказано, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Всякий, рожденный в семью Божию, рождается тем же образом, независимо от его возраста, он становится детем». Вся христианская жизнь является предметом развития ребенка, зрелого человека. Новый Завет не только учит, что мы, верующие, являемся детьми Божьими, но что мы являемся тоже усыновленными сыновьями. Это означает, что мы избранные Богом на определенное положение – быть сыном для Отца. Видите, мы не только действительно стали членами Божьей семьи через духовное рождение, но мы также имеем положение сыновства. Это делает нас получателями великих духовных богатств. Наше изучение послания к римлянам приводит нас к этой великой теме – усыновленных сыновей Бога. Родиться в семью Божию через чудо возрождения – одно, но нечто другое – стать взрослым сыном. Апостол Павел соединяет духовное сыновство со зрелостью. Послание к римлянам, 8 глава, 14 стих говорит, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Стих 15 продолжает, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем». Ава Отче. Идея юридического понятия усыновления в семью является больше римским понятием, чем иудейским или греческим. Римляне, казалось, соединяли усыновление с полным гражданским положением. Этот Дух Святой помещает верующего в семью Бога взрослым сыном. Послание к Галатам 4 глава 7 стих говорит, «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Одним доказательством сыновства в семье Божьей является кооперация со стороны верующего с руководствующим служением Духа Святого. Нет никакого сомнения, что Бог любит руководить своими детьми. Во времена Ветхого Завета Он руководил Израилем посредством облака днем и огненного столба ночью, чтобы вести их через пустыню. Их руководство было ясное, постоянное и видимое, ибо даже маленький ребенок мог видеть, когда и куда двигалось облако или вел огненный столб. Принципы руководства верующих иные сегодня, но они, однако, ясные. Многие верующие не имеют ясного чувства божественного руководства в их жизни. Недостаток ежедневного провождения тихого времени с Богом является, вероятно, величайшим препятствием для постоянного божественного руководства. Как Бог может говорить к нам, если мы не размышляем над Его Словом? Вторым главным препятствием руководству Духа является отказ следовать явленному руководству Духа. Это место послания к римлянам просто указывает, что так как мы являемся сыновьями Бога, мы должны кооперировать с руководством Духа. Усыновленные сыновья в семью Бога не только руководимы Духом, но они любимы Отцом. Стихи 15 и 16 утверждают: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Восклицание «Ава Отче» очень интересное. «Ава» является воплем младенца, простое, беспомощное выражение доверия, эффект чувств, скорее, чем знание. Это арамейское слово было формой обращения, запрещенной среди евреев для употребления рабам главе семьи. Слово «отец» является иным словом и является другим видом обращения. Оно относится к взаимоотношению, которое умственно сознается и является признанием власти. В то время, когда одно слово относится к интимности, близости, другое слово относится к взаимоотношению. В Гефсиманском саду Господь Иисус употребил это выражение «Ава Отче». Через чудо духовного возрождения мы предведены в ближайшую интимность с нашим Небесным Отцом, в такого рода интимность, которой наслаждался Сам Иисус. Прочитаем опять 16 стих. «И сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Свидетельство Духа Святого является важным. Это функция Духа Божия. Стих 17 продолжает. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». По иудейскому закону старший сын получал большую часть имущества отца и становился главою семьи после смерти отца. По римскому закону все дети получали одинаково. Апостол Павел был знаком с обоими законами и полностью понимал их разницу. В этом месте послания к римлянам апостол Павел обращается к святым, как к детям, являющимся сонаследниками Христу, что, кажется, идет против иудейского закона. В действительности это не так. На основании иудейского закона Христос является первородным Отцу и наследует все, как мы читаем в послании к евреям, 1 главе 2 стихе, где сказано, что Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. Поэтому наш Господь получил все владение Отца. Потому что это так, и мы во Христе, мы стали сонаследниками и соноучастниками со Христом. Мы имеем все, что имеет Христос. Мы участвуем во всем Его вечном владении, включая жизнь вечную. О, каким наследством мы обладаем! Однако имеется две стороны у наследства, как две стороны у каждой монеты. Прочитаем опять 17 стих. «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Слова «если только» предполагает факт, что выражение означает, что это действительно так. Страдать со Христом является привилегией. Фактически, каждый верующий, кто действительно жил для Христа, страдал. Это страдание за Христа не является исключением, а правилом и неизбежно. Мир так пропитан грехом, что он буквально ненавидит тех, кто старается жить христианской жизнью. Грех является врагом святости и праведности. Каждый, кто будет стоять за истинную святость, будет мишенью для стрел сатаны. Страдания и преследования, земные спутники верующего, они являются облагораживающим и очистительным процессом, употребляемым Богом для приготовления своих детей для предстоящей славы. Мы полностью не ценим физического здоровья, пока не потеряем его. Также мы не можем полностью понять значение вечной жизни, пока мы не родимся свыше, и полностью не сознаем значение нашего спасения от погибели и мучения вечного ада. Когда мы все это полностью поймем и переживем в жизни, тогда мирские предметы перестанут интересовать нас. Они как мекина, которые ветер горя и страданий свивает, потому что они не имеют особой важности и незначительные в свете Евангелия и в страданиях Христовых. Жить для Христа, страдать со Христом. В последнем анализе потерять жизнь ради Христа означает найти ее в Нем и царствовать с Ним, и тогда участвовать в Его прославлении. Являетесь ли вы Детем Божиим? Родились ли вы когда-нибудь в семью Божию как дитя? Попросите Его тогда, чтобы Он был вашим Спасителем, и тогда вы переживете духовное рождение. Вы станете не только Детем, но также взрослым сыном, который примет чудесное наследство и в конце концов переживет небесное обилие. Аминь.